На днях Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом выставил на сайте полный текст отчетного доклада Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил высший руководитель Ким Чен Ын.